Глава 32. Укрытие. Агата отдала Ариане ключ от бревенчатого домика в Закопане, в полутора часах езды от Кракова. Девушка еще какое-то время сопротивлялась и хотела, несмотря на все доводы гадалки, вернуться обратно к Доминику, рассказать ему обо всем и решить, что им делать дальше. Возможно, обойтись без помощи Агаты, которая стала камнем преткновения в их отношениях. До появления женщины в их жизни все шло гладко, за исключением зловещих картин и внезапной смертельной болезни. Точнее, врачи не сказали об этом, но Агата полагала, что проклятие убивает девушку. И все дело не в том, что Ариана не может быть вместе с Рикаром, а в том, что она с Домиником, с мужчиной, который убил ее в прошлой жизни. И пока женщина не снимет проклятие, быть с Домиником рядом Ариане опасно. Ее самочувствие ухудшится, она станет чахнуть на глазах и неизвестно, сколько проживет. Последний аргумент подействовал на Ариану, как ушат холодной воды, и она сдалась. Что ж, несколько недель она потерпит. С одной стороны, конечно, ей казалось, что это как минимум странно, жить в одном доме с незнакомым мужчиной. Еще неизвестно, что у него на уме. Может, прибьет ее лопатой при первой же возможности и закопает где-нибудь в лесу. А с другой чувствовала, что Адам никогда не причинит ей вреда. При мысли о том, что они будут вместе какое-то время, на душе становилось необъяснимо спокойно. И она поймала себя на мысли, что ей даже интересно узнать мужчину поближе. За то время, что она пробудет в курортном городке, гадалка поищет информацию и попытается разобраться, как можно остановить это проклятие. А сама будет жить у знакомых, где никто ее не найдет. Адам довез их к нужному бревенчатому домику на своем БМВ. Всю дорогу они молчали, а девушка чувствовала себя неловко. Она прикидывалась спящей, чтобы не разговаривать с малознакомым мужчиной. Да и вообще не знала, как себя вести с ним. Ведь она помолвлена с другим и вполне себе счастливо жила до некоторых прискорбных событий. А теперь все резко изменилось. Любимый вдруг оказался опасным для ее жизни. А рядом с ней находился мужчина, в чувствах к которому она не могла разобраться. И это мучило ее. Ей казалось, что она повзрослела намного раньше своих одногодок, была дисциплинированной и ответственной, все ее поступки логичны. А теперь сомневалась в себе. Такое ощущение, что веду себя как подросток. Иногда у нее возникал порыв позвонить Доминику и сказать, где она, попросить, чтобы он ее забрал. Жених явно беспокоится, ищет ее и, скорее всего, уже половину Кракова на уши поставил. Успокаивало лишь одно. Агата заверила ее, что разберется с этим. Понадеявшись, что женщина сдержит слово, девушка старалась успокоиться и настраивалась на то, что ей предстоит какое-то время провести в компании Адама, который кидал на нее заинтересованные, а иногда тревожные взгляды, будто хотел что-то сказать, когда она не притворялась спящей. Иногда Ариана сомневалась в здравом рассудке Агаты, но потом ее состояние подтверждало ее слова. По крайней мере, усталость в теле не планировала оставлять девушку в покое, а все сильнее склоняла на свою сторону, из-за чего Ариана спала больше обычного. Вот и в машине несколько раз удалось вздремнуть. Адам купил ей симку, которую она сразу вставила в новый телефон, и периодически поглядывала на экран, чтобы не пропустить ни СМС, ни звонок Агаты. Гадалка сказала, что будет им звонить и держать в курсе того, как продвигается дело. А пока что нужно набраться терпения и просто ждать, чего Ариана не любила. По дороге она купила несколько электронных и аудиокниг, зарядку для телефона, сменную одежду, зубную щетку и расческу. Хорошо, что хотя бы додумалась взять с собой банковскую карту, иначе без денег ей было бы совсем туго, а просить взаймы у Адама совести не хватило. Когда Адам заглушил двигатель и сказал, что они приехали, Ариана вышла из машины, окинула взглядом местность и ахнула. Они как будто оказались не в туристическом городке, а в другом мире, где царит блаженная тишина и замедляется время, в отличие от Кракова, где кипит жизнь. Вверх тянутся зеленые деревья и высокие ели. Слева журчит небольшая речушка, а воздух так пропитался хвоей и приятной сладостью, что даже зажмуриваешься от восторга. Стоило увидеть горы, и Ариана уже не смогла отвести от них взгляд. Настолько это удивительно. Скалы тянутся к небу, величественные и грозные, и девушка поймала себя на мысли, что определенно должна оказаться на вершине и побродить там. Странно, что за такой долгий срок жизни в Кракове она ни разу не посещала этот город, и сейчас ее сердце замирало от восторга. Вокруг ни души, хотя стояли разные пансионы и частные дома. Она еще раз бросила настороженный взгляд на Адама и снова усомнилась в своей адекватности и отсутствии инстинкта самосохранения. Агата несколько раз заверила ее, что она его проверила, только не сказала, как именно. И ему можно доверять. На всякий случай Агата подняла с земли среднего размера камень. Так, на всякий случай. Кто знает, может, Адам на самом деле привез ее в ловушку. И все же в душе разливалось необычайное спокойствие. Терять все равно нечего. Посмотрим, к чему это все приведет. Дом приветствовал ее чистотой, и на миг Ариана засомневалась, что он принадлежит Агате. Из краковской квартиры гадалки, из-за пятен на диване, грязного пола и разбросанных на полу и в углу вещей хотелось удрать куда подальше, а здесь глаз радовал порядок. На первом этаже располагалась кухня с плитой, шкафчиками и объемным холодильником. На втором – комната с одной широкой кроватью, глядя на которую Ариана залилась краской стыда. «Это что же получается?» Она еще и спать должна в одной постели с Адамом. Вот уж нет, на это она точно не подписывалась. Над кроватью висели картины с изображением различных пейзажей. На одном – озеро «Морское око» с небесным цветом воды. На втором – заснеженные горы. «Надо будет приехать сюда зимой», – подумала девушка. Но спустя секунду прикусила губу. «Конечно, если доживу до зимы». Рядом с комнатой находилась уборная с одним унитазом, стиральной машинкой, раковиной, душевой кабиной и продолговатой ванной. Прямо там Ариана сняла одежду и забралась в душ, где под мощными струями воды смывала с себя пыль, грязь и пот.